Эх, какая замечательная песня! Ну, здравствуйте, это я. В эфире Василий Васильевич из «Сто закадов» на Народном славянском радио. Сегодня мы, как и подобает «Сто закадов», рассмотрим некоторые заявки в наш выпуск. И вспомним еще кое-что, но всему свой срок. И по традиции, которая доведена на нашем радио, поехали! Александр Жугин написал нам такие добрые слова. «Доброго дня! Хотел бы передать пламенный привет из Оренбурга в Москву своему другу Александру Акишину. Пожелать ему здоровья, удачи и просветления. И, если возможно, поставить песню Михаила и Ольга Владимирович «Родная земля». Благодарю! Спасибо за вашу передачу «Сто закадов», Александр. Наше тобой мнение совпадает. Вот хорошая песня «Родная земля». Слушаем. Тем более поздравляем Сашу Акишина с днем рождения. Серебрится золотая река, и бриллиантами сияет молодая трава. Лес посадским подвязавшись платком стережет поля и теплый мой дом. Я пришел к тебе, родная земля, я ребенок твоей нежной красы. Ты высокою травою меня обняла и омыла жемчугами росы. Ты ждала твои певчие слышны сдали, стройных елей купола даль березова бела. Вот мой храм, вот мой берег мечты. Моя дева ждет меня у крыльца, навстречу сын бежит удалее гонца. Разве нужно еще что-то искать, когда так тебя могут встречать? Я пришел к тебе, родная земля, я ребенок твоей нежной красы. Ты высокою травою меня обняла и омыла жемчугами росы. Ты ждала меня, родная земля, твои певчие слышны сдали, стройных елей купола даль березова бела. Вот мой храм, вот мой берег мечты. Наливаются багрянцем плоды, шелестят по ветру травы, жизнью новой полны. Я в себе увидел Божий исток, выстянувшийся живой колосок. Я пришел к тебе, родная земля, я ребенок твоей нежной красы. Ты высокою травой жемчугами росы. Ты ж купола, даль березова бела. Вот мой храм, вот мой берег мечты. Стройных елей купола, даль березова бела. Вот мой храм, вот мой берег мечты. Вера. Вот так вот, кратко она себя назвала. Вера. Здравствуй, Василий Васильевич. И стол заказов. Отвечаю на вопрос в викторине. Прозвучала музыка Раймонда Паульса из кинофильма «Долгая дорога в дюнах». В свою очередь выражаю огромную благодарность всей команде Народного славянского радио за созидательное творчество и очень важную работу для славянского мира. В связи с этим прошу исполнить в столе заказов песню «Не сдавайся, Родина». Вот так вот, друзья мои, вот так вот надо отвечать на вопросы в нашей викторине. Вот Вера, она у нас победитель в этой викторине. Ответила четко, кратко и понятно, выполнила все условия. За что и получает наш главный приз. И еще мы кое-что вспомним об этом выпуске. Это не последнее. И я еще хочу объявить о том, что у нас есть небольшие анонсики. Вот 25 октября состоится эфир «Вопросы и ответы на жизненном пути». Соведущий, главный соведущий, Дмитрий Лапшинов. Вот. Слушаем музыку. Холодные ветры, огромные льды, безнадега. Чем вызвали мы это все, до конца непонятно. Идем вереницей, и вдаль убегает дорога. И ясно одно, что никто не вернется обратно. Замерзла листва и завяли цветы луговые. Пустуют дома, будто демон промчался над ними. С надеждою глядя вперед, никто не предвидел твой ход. Такие стремления душе посылает лишь рот. С надеждою глядя вперед, никто не предвидел твой ход. Такие стремления душе посылает лишь рот. И дрогнут холодные ветры, запутавшись в прядях волос бесстрашной маленькой девы, и голос ее, побеждая мороз, звучит сквозь века, как мелодия величия жизни земной. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина, я с тобой. Лишь тысячи лет спустя мы услышим твой голос. Устав от болезней, потерь и бессмысленных драк, люди от сна очнутся, на голос твой обернутся и сделают в сторону Родины первый шаг. Люди от сна очнутся, на голос твой обернутся и сделают в сторону Родины первый шаг. И дрогнут холодные ветры, запутавшись в прядях волос бесстрашной маленькой девы, и голос ее, побеждая мороз, звучит сквозь века, как мелодия величия жизни земной. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина. Не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. И вот сейчас самое интересное, потому что я изменил немножко формат нашей викторины. Почему? Потому что пришло, я вот сейчас посчитал, 12 писем, которые дают ответ о том, что у нас, понимаете, главная песня, которую мы задаем на викторине, называется «Какая песня без баяна?» Ребята мои дорогие, это заставка. Это именно та самая заставка, которая звучит в начале и в окончании выпуска, и она не участвует в викторине. Дорогие мои, я очень вас прошу, будьте внимательны, не торопитесь. И очень сейчас для этих торопышек я объявляю вот сейчас. Внимание, слушаем сюда, не отвлекаемся. Вопрос нашей викторины. Кто угадает, что за песня сейчас прозвучит и ответит, откуда она взялась, того мы обязательно наградим почетной грамотой. Шучу. Приз мы ему вышлем и очень интересный. Слушаем внимательно. голубиков ловив, а та зя. А вот сейчас я зачитаю об очень интересном событии. Внимание, слушаем. Вот я вот не мог его пропустить, просто вот мне оно как-то понравилось. С самого начала я хочу со всеми поделиться им. Вот. Читаю. Группа ученых и предпринимателей из различных стран мира объявила о создании нового государства в космосе, независимого от правителей земных держав. Необычное государство решено назвать Асгардия по названию обители скандинавских богов. Согласно легендам, Асгард – верхний мир, расположенный над миром людей. Идея космического государства заключается в том, чтобы преодолеть земные границы не только в физическом, но и духовном пространстве. Организаторы проекта заявляют, что их цель – создать условия для мирного использования и освоения космического пространства. Они планируют в следующем году запустить специальный спутник, который защищал бы Землю от космического мусора, астероидов и других неблагоприятных факторов. Асгардия пока не имеет своей территории, законодательства и международных связей, а также неясны ее источники обеспечения ресурсами. Однако гражданином уже может сейчас стать каждый, зарегистрировавшись на сайте проекта. Вот такое вот замечательное сообщение. Каждый волен относиться ему так, как он пожелает. Ну, а мы слушаем дальше песни на нашем столе заказов. Ночка темная, речка быстрая. Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля? Где поля, мои поля? Где леса? Где леса, мои леса? Ты неси, ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет, где живет моя, моя краса, голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. За туманом огонек, как же он еще далек, ой, далек. Ты мне, ветер, помоги, милой весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Голубые ее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет. И вот очередной анонсик. У нас 26 октября намечается эфир. Очередной эфир, который будет вести Сиденко Леонид Григорьевич. Это уже 7-й по счету, друзья мои. Это уже сериал целый. Он называется «Методы фальсификации предметов культуры и искусства». Вот так вот, ребята. Вот оно. Это вот мы уже выходим на такие уровни, когда уже мы не то, что там один раз кого-то позвали, а это уже система. Слушаем. Михайло и Ольга Водомировы исполнят нам сейчас песенку «На осколках звездопада». Мы научимся жить иначе, не тревожить себя вопросами, ото всех наши крылья спрячем. Однажды проснемся взрослыми. Обещаю, мы будем выше, если ты сосчитаешь до 10. И случайно коснемся крыши и узнаем секрет невесомости. На осколках звездопада. Настежь, чтобы в комнате стало ветрено. Ты сегодня меня узнаешь, но не сразу, а очень медленно. Мы с тобой нарисуем полночь и раскрасим ее, как хочется. Я желание твое исполню, эта ночь никогда не кончится. На осколках звездопада мы недолго были рядом. Мы летели, как кометы, чтоб сгореть бесследно где-то. И я продолжаю зачитывать анонсы, которые у нас состоятся на следующей неделе. Вот 27 октября, вот мой хороший другой друг такой, вот я не знаю, вот просто взял бы его, обнял бы, вот так вот. Он проведет эфир «Школа родовой мудрости». Это будет Сурияр. Замечательный человек, очень хороший человек. Нужно послушать, ребята, этот эфир. Внимательно его послушать, потому что оно того стоит. Зеленым белым покрывал. Сильным и храбрым, смелым воином, бодрым духом, достойным мужем, матушке сырой земли, женушке своей красы. Сильным и храбрым, смелым воином, бодрым духом, достойным мужем, матушке сырой земли, женушке своей красы. И дальше продолжаем. Светлана. Василий Василий, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Ответ на вопрос. Раймонд Паульс. Музыка из фильма «Долгая дорога в дюнах». Передай, пожалуйста, песню «Ніч яка місна» для Алексея Орлова. Благодарю Алешу за его труд на благо рода. Передаю. Вот, Светлана, это вот хорошо, замечательно. Вот ты вот тоже у нас главный победитель в нашей викторине. И ты тоже получишь у нас главный приз. Слушаем песню. Місячна зоряна ясная, видно хоч жовті збирав. Вийдеш, коханая, працею заморена, хоч на хвилиночку вгад. Вийдеш, коханая, працею заморена, хоч на хвилиночку. Сядем у купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Лякайся, що ніженькі босі мочиш холодну росу. Я ж тебе вірна, я аж до хатиноньки сам на руках однесу. Я ж тебе вірна, я аж до хатиноньки сам на руках однесу. Лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмна. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Зоряна ясная, видно хоч волки збира. Вийди, коханая, працею заморена, хоч на хвилиночку вгад. Вийди, коханая, працею заморена. Хоч на хвилину. Ну, и вот я подошел к тому самому моменту, когда хочется все упомянуть о человеке, который частенько вот мне звонил, но не вовремя. Который хотел сказать многое, но я его как-то слушал в полух, который стремился донести до нас всех то, что сам знал и ведал. Он сам себя называл странник. Может быть, потому что был малой странным. А может, потому что странствовал по белому миру с вестями добрыми, да знаниями нужными. Это его доля, это его рок. И он прошел его сполна, и я рад этому. Он пристал перед родом. Теперь он будет проходить новые уроки в ином мире. Я считаю, что он заслужил этого. Сварга тебе, пречистая странник. И вы его простите. Он стирал о камни подошвы, все искал дорогу назад. А чего так сложно открыть глаза? Странник, нескончаемый путь от суеты гора. Совсем не готов быть на грани. Легко все страхи целиком, если кто-то ждет и словом согревает. Он стирал о камни подошвы, все искал дорогу назад. А чего так сложно открыть глаза? Итак, я снова напоминаю правила нашей викторины. Они очень простые. Нужно правильно ответить на вопрос викторины, прозвучавший в выпуске 100 заказов на Народном Советском Радио. Ответить нужно как можно быстрее, прислать нам письмо по электронной почте и сделать заказ на поздравление или передать привет на 100 заказов. Только при наличии всех выполненных условий мы принимаем ответы к участию к викторине. А если правильных ответов несколько, то сортироваться они будут в зависимости от того, какое письмо пришло первым на наш почтовый адрес, который звучит очень просто, запоминаем. stol-zakazov@svavmir.org или через обратную форму на странице сайта, где нужно выбрать из списка адресантов стол заказов, это вот четвертая строчечка, так открыли там, и раз, два, три, четыре, это вот мы будем. И заполнить все поля правильно, написав свой ответ и все необходимые для участия в викторине. Вот такие у нас дела. А в завершение хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном студентском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня и в 20:00 в пятницу. Повтор уже в 3 часа ночи, это для тех, кто не спит у нас. Ну и по дальневосточному времени немножко все двигается на тот период, который у них там есть. Вот. Ну, до новых встреч в эфире Народного Советского Радио. В столе заказов я, ваш Василий Васильевич. Услышимся. Какая песня без боя?